Глава 9. Винт лежал на привычном месте и молча смотрел на вошедшего Гончаренко, а лишь слегка склонив голову на бок. «В смысле?» – изумленно спросил Роман пса, и тот, будто только и ожидая подобного вопроса, со всех ног с пробуксовкой бросился к хозяину. С разворота врезавшись в Романа спиной, он отбежал подальше, тут же развернулся и повторил нападение, а после принялся гонять по студии, сбивая все, что попадалось на пути. «Эй, дружище, ну прекрати!» — Гончаренко поймал винта в крепкие объятия. «Хватит тут летать, бразды пушистые взбивая!» Как всегда в таких случаях, Роман быстро схватил рулетку, и они с псом вышли на прогулку. Во дворе было еще малолюдно, лишь первые утренние бабули расположились на лавках. Да и на улицах было не густо. Дети в школе, взрослые на работе. Роман направился прямиком в ближайшую кофейню, по привычке высматривая Вишневецкого, но тот уже пару дней не попадался на глаза. «С собаками нельзя», — раздалось на пороге кофейни. Роман удивленно посмотрел на девушку-бариста. Он заходил сюда чуть ли не каждое утро и почти всегда с винтом. «Новый порядок», — со вздохом сказала та и кивнула на дверь. Там, где располагались разные перечеркнутые предметы, Гончаренко увидел свежеприклеенную запрещенную собаку. «Тебя запретили, дружище», — заявил он винту. «Голосуем ногами». Они вышли из кофейни и направились дальше по улице в сторону другой кофейни в паре кварталов отсюда. Роман расстроился, не за себя и не за винта даже, а вообще. Уж кофе-то он найдет, но дело ведь не в кофе. Запрещено или нет входить куда-то с собакой, это был для Гончаренко своего рода маркер. Почему-то разрешали впускать питомца заведения хорошие, а запрещали плохие. И вот одним плохим заведением рядом с домом стало больше, а одним хорошим меньше. Роману захотелось поговорить об этом с Адалат. Уж она бы наверняка провела исторические параллели по всем цивилизациям. Или не об этом, о чем-то другом. Или не Садалат, а хоть с... «Доброе утро, сосед!» Дядя Женя окликнул его сзади, и винт бросился к старому знакомцу с громким лаем. «Доброе утро, дядь Жень. Далеко собрались?» «Да так, Ром, никуда особенно не направляюсь. Тебя жду вообще-то». «Прямо здесь? Ну а где же еще? Ты ведь за кофе?» «За кофе?» — медленно протянул Роман. «Собаку вы, что ли, наклеили?» «Ой, Ром, давай не будем о ерунде. Я вот знаешь, о чем подумал?» — резко сменил тему Евгений Маркович. «А почему к искусственным снам у всех привыкание такое?» «Какое такое? Люди привыкают к разным развлечениям. К театру, книгам, кино, интернету, телевидению». «Не, Ром, это не такое привыкание. Сновидения эти ваши слишком синтетические. Вот обычные сны, они непредсказуемые. А тут у вас имеется гарантия нужного эффекта. Но если не остается места какому-то случаю, когда все по сценарию, это уже как книга или кино. Хотя те могут не понравиться. Да и отложишь в сторону, а сны ваши как алкоголь какой-то. Если много выпить, то точно захмелеешь и за еще одной потянешься». «Наверное, вы правы, люди ко всему синтетическому привыкают сильнее, к сахару, к наркотикам. Но так ли это страшно? От снов вес не наберешь, здоровье не угробишь». Вишневецкий взял Гончаренко под руку и потянул за собой, продолжая путь. «Я думаю, очень страшно. Ведь чем сильнее привыкание, тем сложнее отвыкание. Это закон известный. И почему вы об этом сейчас решили задуматься?» Они подошли к кофейне, и Вишневецкий жестом приостановил разговор. Оба взяли по стакану кофе. Вишневецкий без крышки, а Роман, привычный к утренним прогулкам с собакой, с крышкой. На улице он наконец-то сделал первый за утро кофейный глоток. Горячая горечь. «Так вот, Ром», — сказал Вишневецкий, «чего я задумался о том, как жить без искусственных снов? Не исключено, что с этим мы столкнемся в самое ближайшее время. И вполне возможно, что для общества потеря синтетических сновидений станет нелегким испытанием». «Вот как? На что это вы намекаете, дядь Жень?» «Долго объяснять, Ром. Тебе есть с кем оставить винта?»